Добравшись до нашего офиса, я буквально ввалился внутрь и рухнул на рабочее кресло Мицуко. Такое мягкое, что меня сразу начало клонить в сон. Но, собравшись силами, все же добрался до шкатулки и забросил туда флешку. Оставалось только ждать следующего шага Лотоса. Уверен, он уже в курсе, что я добыл нужную для него информацию. В горле першило. Казалось, что я пару минут назад пробежал марафон. Ноги гудели так, что практически слышал этот гул, а головная боль становилась лишь сильнее. Уф, надеюсь, ничего серьезного. Иначе все труды на смарку. Хотя почему? Я ведь выполнил свою часть уговора, значит, Лотос должен дать мне противоядие. Если оно, конечно, существует. Оставалось надеяться, что эта игра не оказалась фальшью. Рядом стояла пустая чашка, в которой я суши приносил кофе. Подняв ее, вылил в рот оставшиеся пару капель, надеюсь, что они помогут. Не помогли. Впрочем, кто бы сомневался. И тут телефон дрогнул и пиликнул. Я схватился за него, как за спасительную соломинку, сразу же прочитав сообщение вновь с неопределенного номера. «Открой шкатулку. Все, что тебе требовалось, уже находится там. Флешку можешь оставить себе. Все данные, поступающие на нее, автоматически передавались нам. Поздравляю, Изаму. Ты прошел первое испытание». «Что?» Я готов был вскрикнуть от переполнявших чувств. Во мне бурлили непонимание, злость и радость. Хотелось подскочить на месте и даже не знаю, что сделать. Однако вместо этого я схватил шкатулку и вновь открыл ее. Когда бросил флешку, то не заметил, что там имеется двойное дно. Сейчас же приметил щелку. Потянув за край дощечки, открыл небольшой тайничок, где находился совсем маленький пузырек с неизвестной желтой жидкостью. «Так вот ты какое противоядие!» — задумчиво пробормотал я. Времени не оставалось, и я вскочил с кресла. Но тут же рухнул обратно из-за того, что в глазах резко потемнело. «Ох ты ж!» — выдохнул я, понимая, что в таком состоянии далеко не уйду. В этот момент за спиной тихо скрипнула дверь, и послышались шаги. «Так ты и не умылся, Изаму!» — раздался голос Ясуши. Я открыл глаза и посмотрел на вошедшего секретаря. В нос ударил сладковатый аромат свежего кофе, который тот принес. «Вот, как вижу, первая порция тебя взбодрила, может, и вторая поможет. Очень хотелось бы». Он поставил чашку напротив, я сразу же ухватился за нее и чуть было не выругался, ведь она оказалась горячей. «Не спеши, Заму», — спокойно ответил тот. «Время еще есть». С этими словами он вышел в коридор. Я же глотнул ароматный напиток и в который раз почувствовал прилив сил.